Глава 63. За два дня до Рождества, уже в сумерках, Чарльз скакал на ферму Барклай. К седлу была привязана грубая сетчатая сумка, в которой лежала превосходная вестфальская ветчина со склада Янки, которую они захватили в недавнем ночном рейде к северу от реки. Вечер был мрачным. Голые ветви кустарников и живая изгородь вдоль дороги блестели, как стеклянные. Прошлой ночью прошел дождь, а потом температура резко упала. Сейчас тучи почти рассеялись, и небо на западе окрасилось пурпуром, светлым у края деревьев и темным выше. Уже показалась луна, серый шар с тонким светящимся краешком внизу. Чарльзу вполне хватало света, чтобы рассмотреть покрытый инеем фермерский дом и два огромных дуба, застывшие, словно старинные ледяные скульптуры. Бедовый перешел на шаг. Обледеневшая дорога была слишком опасной. В длинной бороде Чарльза, отросшей уже до ворота мундира, сверкнула улыбка. Предвкушение встречи помогало ему отогнать воспоминания о Шарпсберге, слишком часто одолевавшие его. Он так и не получил обещанной благодарности за то, что помог тогда артиллеристам доставить пушку до поля сражения. То ли тот майор забыл его фамилию, то ли подразделение, где он служил. А может, просто оказался в числе тех тысяч, что не сумели выжить в этот самый кровавый день за всю войну. За долгие месяцы Чарльз впервые получил возможность навестить Гус, хотя кавалерия стояла не слишком далеко от ее фермы, возле Стивенсберга. Разведчики и верховые патрули Хэмптона почти не слезали с лошадей, постоянно патрулируя берега Рапаханака. Словно ночные призраки, они двигались за позициями врага, захватили сотню лошадей и почти столько же пленных у Хартвуд-Чёрч, добрались до телеграфной дороги, перерезали неприятельский кабель для связи с Вашингтоном и захватили подводы с провизией на армейском складе в Дамфрисе. Потом снова скакали, надеясь преодолеть 15 миль до Оквина, но были вынуждены повернуть обратно, когда перед ними неожиданно появился целый конный полк Янки. Им удалось уйти и к тому же пригнать в лагерь 20 подвод, нагруженных деликатесами, маринованными моллюсками, сахаром, лимонами, орехами и бренди, а также окороком, один из которых он теперь вез в подарок. На Рождество их товарищей ждал роскошный праздник, хоть и недолгий. К ночи Чарльз должен был вернуться, потому что Хэмптон предполагал снова выехать на вражескую территорию уже на следующий день. За те недели, что разведчики провели в седле под снегопадом и оттепелью, противостояние Фредериксберга достигло высшей точки, завершившись жестоким сражением и победой южан. Чарльз постоянно тревожился о Гус. Если небольшие группы бригады Хэмптона то и дело пересекали Рапаханок и устраивали налеты на вражеские позиции, то же самое могли делать и федералы. Он пытался найти хоть кого-нибудь, кто знал бы о положении во Фредериксберге и о том, дошли ли бои до фермы Барклай. Узнав, что не дошли, Чарльз хоть немного успокоился. Свернув на подъездную дорогу, он почувствовал облегчение. Она была дома. Из трубы поднимался прозрачный дымок, тая в звездном небе. Невидимые фонари освещали заднюю часть дома, из полуоткрытой двери, стоящего рядом небольшого сарая, сочился слабый свет. «Тише, мальчик!» Он резко натянул поводья, и конь с громким хрустом ударил копытами по замерзшим лужам. «Свет в сарае в такой час!» Осторожно подъехав ближе, Чарльз увидел привязанных к обледеневшей водяной колонке двух лошадей. Конечно, этому могли быть и вполне безобидные объяснения, однако близость вражеских позиций на том берегу реки заставила Чарльза насторожиться при виде их. На середине дороги он спрыгнул вниз, отвел бедового в сторону и привязал к изгороди. Серый нервно перебирал копытами, выдыхая клубы белого пара. Чарльз осторожно пошел к дому. Ему оставалось пройти около сотни ярдов. Шпоры позвякивали в тишине, как крошечные колокольчики на ветру. Он нагнулся и с некоторым трудом отцепил их, все еще чувствуя себя довольно глупо. Что он скажет Гус, если ее гости окажутся просто соседями? И все же, почему открыта дверь сарая? И почему нигде не видно Вашингтона и босса? Когда закончилась изгородь и начался палисадник, Чарльз остановился, чтобы получше рассмотреть лошадей. Седла на них были старые, и формы не напоминали ни знаменитую модель Маклеллана, ни выходящую уже из употребления Гримсли, поэтому сказать что-то о седоках Чарльз бы затруднился. Он, крадучись, подошел к дому, ощущая ногами каждый камешек и каждую ямку на дороге. Как бы осторожно он ни ступал, абсолютно бесшумно идти не удавалось. Заметив его, лошади стали беспокойно перебирать ногами. Он остановился возле самого дома и прислушался. Внутри раздался смех. Но смеялась не гус, а хозяева лошадей. Одна из них дернулась в сторону и заржала. Чарльз затаил дыхание. Смех умолк. Возможно, это никак не было связано с лошадьми и вообще не слишком ли разыгралось его воображение. Когда лошади перешли на другое место, он вдруг увидел приоткрытую дверь сарая, которую они до сих пор загораживали. Сквозь широкую щель были видны чьи-то вытянутые ноги, обмотанные веревкой. Но ведь пастор с женой, зайдя в гости, не станут связывать людям лодыжки. Разве не так? Да они никуда и не поедут в такую жуткую холодину. Он прислонился к стене дома. Сердце бешено колотилось. Гус в беде. Женщина, которая была для него дороже всего на свете, сейчас находилась в доме. Ей грозила смертельная опасность. Только сейчас он понял, как сильно ее любит. Чувство было таким глубоким, а страх за нее таким мучительным, что с полминуты Чарльз просто не мог сдвинуться с места. Мысль лихорадочно работала. Что если его поспешные действия заставят врагов убить гус? Прошла еще минута. «Делай же что-нибудь, черт тебя побери! Делай что-нибудь!» Он, наконец, стряхнул оцепенение и подумал о заднем крыльце. «Нет, с той стороны входить нельзя. Крыльцо наверняка обледенело, тихо войти не получится». Он посмотрел на дорогу. «Дубы. А что, если залезть на один из них и попробовать открыть окно? Если повезет, у него будет шанс застать врасплох тех, кто сейчас держит гус в кухне или в одной из дальних комнат». В том, что это Янки, Чарльз уже не сомневался. Он прокрался к главному входу, быстро поднялся и снял сапоги. Потом потрогал дверную ручку. Заперто. Ладно, все равно надежда была невелика. Чарльз поставил правую ногу в грязном носке на верхнюю ступеньку и вдруг, поскользнувшись, изогнулся всем телом и упал, скатившись вниз и сильно ударившись спиной. С трудом удержавшись, чтобы не вскрикнуть от боли, он все-таки наделал немало шума и тут же, перекатившись на бок по твердой земле, со страхом прислушался. Через несколько секунд он с облегчением выдохнул. Все было тихо, никто ничего не услышал. Но впредь следовало быть осторожнее, потому что лед покрывал все вокруг. Он подошел к дереву, схватился за нижнюю ветку и подтянулся. Влезть оказалось не так-то просто. Он пытался упереться в ствол коленями, локтями, ступнями, но это было все равно, что ползти по замерзшему жиру. Невыносимо медленно он карабкался вверх, три раза едва не упав, пока, наконец, не добрался до большой ветви, нависшей над крышей. Ухватившись за верхнюю ветку потоньше, он начал осторожно двигаться вдоль своей ненадежной замерзшей опоры, приближая в сторону дома сначала одну ногу на пару дюймов, потом другую. Ноги сводило от холода, он уже почти не чувствовал ступней. Над головой простиралось черное от горизонта до горизонта небо, подсвеченное лишь редкими звездами и узким краешком месяца. Балансируя на ветке рядом с чердачным окном, Чарльз решал, что делать дальше. Нужно было наклониться вперед и схватиться за оконную раму в надежде, что он удержится на ней. О том, чтобы встать на крышу, не могло быть и речи из-за ее крутого наклона и наледи. Чарльз судорожно сглотнул, протянул руку, вытянул ее как можно дальше. До рамы оставалось дюйма три. Все так же, держась за верхнюю ветку, Чарльз продвинулся еще на 6 дюймов ближе к окну. Ветка под ним прогнулась и затрещала. «Черт побери!» – прошептал Чарльз. Надо было рисковать. Он выставил вперед обе руки и, уже чувствуя, что падает, в последнюю секунду успел ухватиться за козырек над окном. От резкой нагрузки ладони пронзила острая боль. Колени ударились о раму. Такой шум могли услышать даже в обеих Флоридах. Он висел в воздухе, держась за козырек 2 руками, потом оторвал правую, осторожно опустил вниз и дернул раму. Она не поддалась. Он попытался еще раз с тем же успехом. Заперто, чтоб его! Он дернул в третий раз, уже думая, что придется разбить стекло кулаком. Рама приподнялась на дюйм. Его левая рука скользила по козырьку, но он все еще держался за него, тяжело дыша, и продолжал другой рукой осторожно и медленно поднимать раму. Наконец она поднялась настолько, что он смог проскользнуть в сухую холодную темноту какого-то затянутого паутиной помещения. Закрыв глаза, Чарльз упал на колени, чувствуя, как дрожит онемевшая рука. Он выждал, пока дрожь почти не прошла. Глаза понемногу привыкли к темноте, и он уже мог различить предметы вокруг. Сундуки, старую вешалку для одежды. Это был обычный чердак. Бледное пятно в углу указывало на лестницу в нижнюю часть дома. Снизу снова послышался смех, что-то неразборчиво сказала Гус. В ее голосе звучал гнев. Потом раздался звук удара. Гус выкрикнула что-то резкое, но второй удар заставил ее замолчать. Чарльз почти физически ощутил этот удар. С трудом сдерживая ярость, он осторожно встал, надеясь, что не заскрипят половицы, и едва не ударился головой о балку потолка. Стянув перчатки, подышал на пальцы, сгибая и разгибая одеревеневшие пальцы. Потом расстегнул старую фермерскую куртку и достал из кобуры заряженный кольт. Подойдя к лестнице, он начал медленно спускаться, останавливаясь на каждой ступеньке. Уже внизу пришлось потратить полминуты на то, чтобы повернуть ручку. К счастью, дверь открылась бесшумно, и он выскользнул в теплый коридор. Из кухни справа раздавались голоса, теперь звучавшие вполне отчетливо. «Давно хотел спросить у тебя, Бат. У тебя женщина-то уже была?» «Нет, сержант», — ответил совсем молодой голос. «Но, мальчик мой, это мы сейчас быстро исправим», — хрипло усмехнулся первый говоривший. Чарльз двинулся вперед к кухне, прижимая спиной к стене. «Ты когда-нибудь видел сиськи пышнее, чем эти? А, Бат?» «Нет, сэр». «Хочешь взглянуть на них, пока мы не устроили тут настоящее веселье?» «О да, еще как хочу, сэр. Сидите смирно, мисси. Убери от меня руки!» Чарльз был уже в ярде от двери, когда Гус выкрикнула это. «Но-но, потише, мисси. Мне совсем не хочется наставить синяков такой славной маленькой южаночке. Я просто собираюсь расстегнуть платье, чтобы посмотреть на эти пухленькие яблочки». Дверь с треском распахнулась, и в кухню ворвался Чарльз с револьвером в руке. Так и есть, янки. Оба в штатском, значит, разведчики, как и он. Первым увидел его тот, что сидел ближе. Молодой голубоглазый парень со светлым пушком над верхней губой. «Сержант!» – закричал он. Второй янки закрывала Чарльза Гус, которая, очевидно, сидела перед ним на стуле. Плохо понимая, что делает, Чарльз резко шагнул вправо, чтобы увидеть, все ли с ней в порядке, тем самым совершив большую ошибку. «Густы!» И только тогда он увидел то, чего не заметил раньше. Сидельный пистолет за поясом Белобрысова. Парень выхватил его, но Чарльз успел упасть на одно колено, и оба выстрела прозвучали одновременно. Его спасло буквально чудо. Пуля просвистела прямо над головой. А его собственное влетело в открытый рот янки и пробило череп насквозь, разметав по кухне осколки костей и забрызгав стену ошметками мозгов. Гус закричала. Парень рухнул спиной на плиту. Сержант смотрел на него, вытаращив глаза, а потом уставился на Чарльза, который все еще стоял на одном колене с дымящимся кольтом в руке. От испуга янки замешкался, а когда схватился за висевший на ремне револьвер, то понял, что выстрелить уже не успеет. Обмочившись от страха, он попытался выскочить в заднюю дверь. Чарльз бросился вперед к стулу, где сидела Гус, и прицелился ему в спину. «А ну стой! Ты кусок дерьма!» Он нажал на курок, но Гус успела дернуть его за рукав, и пуля прошла ниже, попав сержанту в левую ногу. Тот с визгом прыгнул в дверь, которую успел открыть за мгновение до этого, поскользнувшись, упал на живот и съехал с крыльца, оставляя на обледеневших ступенях кровавые следы. «Я должен прикончить его!» «Чарльз!» Бледная как мел, Гус сжала его руку, всмотрелась в его лицо, и то, что она там увидела, ей совсем не понравилось. В глазах Чарльза горел бешеный огонь и неистовое желание убивать. «Чарльз, со мной все в порядке. Отпусти его!» «Но он может!» Они услышали, как заржала лошадь, внезапно почувствовав седока. Потом по дороге застучали копыта. Босс и Вашингтон что-то кричали из сарая. Чарльз медленно опустил кольт и положил его на стол, дрожа всем телом. «Я никогда в жизни не стрелял человеку в спину, но на этот раз выстрелил бы», — сказал он, наклонившись и сжав ее плечи. «Ты уверена, что с тобой все хорошо?» Она коротко кивнула. «Да, а с тобой?» Все нормально». Уже спокойнее произнес он, чувствуя, как наконец расслабились мышцы лица. Опустившись на колени, он развязал веревки, которыми Янки привязали гус к стулу. В ответ на его вопрос она подтвердила, что это действительно были разведчики, которые не могли устоять против соблазна погреться в теплом доме и прихватить что-нибудь съестное. «Когда ты неожиданно ворвался в дверь, я подумала, что схожу с ума». Гус заставила себя засмеяться, вставая и разминая затекшие руки и ноги. «Подумала, что мне это только кажется. Я ведь так давно тебя не видела». «Я писал тебе». «Да, я получила все твои письма. И тоже тебе писала. 6 раз». «Правда?» Он робко улыбнулся. «Ты разве не получил их?» «Ни одного. Но ничего, все в порядке. Пойду-ка я в сарай, развяжу твоих людей. Да и бедовые еще на дороге, как и мои шпоры. А перчатки на чердаке. Я ведь пробрался через чердачное окно. В общем, разбросал свое барахлишко по всей твоей ферме». Настроение Чарльза быстро менялось, и уже готовый чуть ли не петь от радости, он вышел из дома через заднее крыльцо, блестевшее окровавленным льдом. Через час, раздетый до белья и закутанный в 3 одеяла, он сидел у большого очага. Вестфальская ветчина разовела на колодке для рубки мяса. Гус отмывала стену. Труп молодого Янки исчез. Об этом позаботились Вашингтон и Босс после того, как долго трясли руку Чарльза благодаря за спасение хозяйки и их самих. Все еще дрожа, Чарльз смотрел на огонь, до сих пор изумленный собственным поступком. Он, не задумываясь, застрелил совсем еще мальчишку, а потом хотел пустить пулю в спину тому сержанту. И ведь не на поле боя, а на обычной кухне. Да, он очень изменился. И перемены эти тревожили его. Что вообще происходило на этой проклятой войне? И что происходило с ним самим? Думая об этом, он говорил себе. Да, конечно, солдат обязан уничтожать врага. Но ведь не с удовольствием же. Единственное чувство, которое должно двигать тобой на войне, это ярость. Ведь этот мальчик с едва пробившимися усами был не просто пешкой в жестокой игре и не просто еще одним безликим бойцом в сводках о военных потерях. У него были родители, дом, какие-то простодушные мечты, девушка, возможно. Но когда Чарльз спускал курок, ему даже в голову не пришло подумать об этом. Он хотел только выстрелить и сделал это с такой же легкостью, как если бы мишенью была какая-нибудь птица на осеннем поле. Гус вернулась на кухню и подошла к нему. «Что с тобой?» «Ничего. У тебя был испуганный вид, когда я вошла. Просто замерз, наверное». «Ты сможешь остаться на Рождество?» «Если ты этого хочешь». «Если хочу». «О, Чарльз!» – воскликнула она. Огонь из очага отбрасывал свет на стену, на которой еще осталось одно невытертое пятно крови. Я так боялась, когда в городе шли бои. Ночами лежала без сна, все прислушивалась к выстрелам и гадала, где ты сейчас. Она опустилась перед ним на колени, положила руки на его укрытые одеялами ноги и подняла к нему нежное, мокрое от слез, беззащитное лицо. «Что ты со мной сделал, Чарльз Мэйн? Я люблю тебя. О, Боже, я сама не могу поверить в то, как сильно тебя люблю». Она вскинула руки и притянула к себе голову Чарльза, чтобы поцеловать его. Он обнял ее и повел по коридору, беспокоясь из-за своего грязного белья. В спальне было холодно. Они упали на кровать, крепко сжимая друг друга в объятиях. «Гус, мне нужно сначала помыться. Потом возьми меня, Чарльз. Я хочу забыть о том, как умер тот несчастный юноша». Он был очень плохим человеком. Он считал, что наказывает врага. «Нигде не прописано то наказание, которое он хотел учинить с тобой». «Ладно, ты прав. Это было ужасно. Но все закончилось так, что хватит об этом. Просто люби меня, хорошо?» «Что это?» Ее пальцы коснулись кожаного мешочка на его груди. Она настояла, чтобы Чарльз зажег свечу, потом он расстегнул рубашку и, немного поколебавшись, стянул с шеи шнурок и протянул ей мешочек с книгой. Когда она открыла его, лицо ее просветлело от радости. «Ты постоянно носишь ее с собой?» И вдруг улыбка растаяла. «Но книга повреждена. Тебя ранили? Это же пуля!» «Вернее, то, что от нее осталось. Мистер Поп спас мне жизнь под Шарпсбергом». Гус разрыдалась и обняла его, осыпая поцелуями. Они сорвали друг с друга остатки одежды. Их соитие было быстрым, почти отчаянным, немного неуклюжим из-за недавних потрясений. И уже минут через пять Чарльз в изнеможении упал на постель и тут же уснул. Проснулся он через час от того, что Гус трясла его за плечо. Горячая вода в ванне. Она надела халат. Лицо уже не казалось таким бледным. Распущенные волосы спадали почти до талии. «Я вымою тебе спину, а потом мы снова ляжем в постель». На этот раз Чарльз уже не чувствовал себя таким скованным. Они лежали рядом в теплой постели. Гус целовала его глаза и бороду, его рука ласкала ее грудь, потом опустилась ниже. Уже с трудом сдерживаясь, Чарльз все-таки не мог не спросить о том, что и раньше мучило его, а после этой ночи стало еще очевиднее. «Ты уверена, что нам стоит продолжать? Я ведь солдат. Могут пройти месяцы, прежде чем я появлюсь здесь снова». «Я знаю, кто ты», — ответила Гус, нежно гладя его в темноте. «Вот как. Я могу ускакать и никогда не вернуться». «Не говори так, но я должен, Гус. Одно твое слово, и я уберусь из этой кровати немедленно». «А ты сам этого хочешь?» «Черт, нет, конечно». «И я не хочу». Она снова целовала и гладила его. Он уже едва терпел. «Я понимаю, времена нынче страшные и опасные. Мы должны принять совет Поупа». Она нашла его губы и приникла к ним долгим страстным поцелуем, лаская его язык своим языком. «Какой совет?» – спросил он через минуту. «То, что есть, то и правильно. Еще один поцелуй. Люби меня, Чарльз». Он снова любил ее, и когда все почти закончилось, она запрокинула голову и прошептала: «Хочу, чтобы ты всегда был со мной. Всегда, всегда. Я люблю тебя, Гус. Я люблю тебя, Чарльз. Люблю тебя. Люблю». Она повторяла это снова и снова, когда он все глубже проникал в нее, а в миг наивысшего блаженства она изогнулась всем телом и громко закричала от счастья. Уже глубокой ночью она спала на его плече, изредка постановая во сне. После того, как они обладали друг другом в третий раз, Гус наконец утомленно закрыла глаза, а вот Чарльз никак не мог уснуть или хотя бы успокоиться. Снова и снова он думал о том, что произошло вечером, и это мешало ему пребывать в сладкой неге после страстных объятий. Чарльз был испуган, потому что его чувства больше не были тайной. Он понял, что любит эту женщину, еще когда стоял возле ее дома и несколько мгновений не мог сдвинуться с места. Так сильно он за нее боялся. А потом эмоции отплатили ему, заставив ошибиться. Зайдя в кухню, он сначала посмотрел на Гус и только потом на молодого Янки. В армии он достаточно насмотрелся на солдат, от которых было мало проку, потому что они думали только о своих любимых. В худших случаях такие вояки дезертировали, и Чарльз всегда смотрел на них с презрением. Но мог ли он осуждать их после сегодняшней роковой ошибки? Чем он отличается от них? Но хуже всего было то, что он собирался убить удиравшего труса. Убить жестокой радостью. И сделать это не на поле боя, а там, где, как казалось, не было места насилию и всем остальным ужасам войны. «Тебе не следует находиться здесь». Но где еще он мог быть? Он влюбился в эту женщину в первую же минуту, как увидел ее. Тогда почему он так мучается? Почему просто не может насладиться этим упоительным чувством, сулящим только радость и счастье? Ответ неожиданно представился ему в виде обыденной и вполне мирной картинки, когда аптекарь выливает в ступку два снадобья из своих склянок и пытается смешать их. Он любил Гус. В ней он нашел покой и утешение, нежную дружбу и неутолимую страсть. Он восхищался ее умом и характером, желал ее как женщину. Она воплощала собой все, о чем только можно было мечтать. Но был еще Хэмптон. И были Янки. Пестик кружит в ступке. Время идет, а надежды аптекаря так ни к чему и не приводят. Снадобья не смешиваются. Вот только Чарльз не мог сдаться с такой же легкостью, как это сделал бы аптекарь, найдя другие сочетания лекарств. Он не мог отказаться от Гус и не мог забыть о своем долге. Любовь и война были двумя противоположными состояниями, и он оказался у них в плену. У него не было другого выбора, кроме как отдать себя на волю двух этих несовместимых стихий, не зная, куда они унесут его и ее. Полный дурных предчувствий, Чарльз обнял Гус за теплые плечи и крепко прижал ее к себе.